Медиапортал islamindex.ru и компания iMedia представляют. Аудиоиздание. Полное толкование священного Корана шейха Абдуррахмана Ас-Саади. Сура Аль-Инфитар. Раскалывание. Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. Бисмиллахир-Рахманир-Рахим. Сура 82, аяты с 1 по 5. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. Когда небо расколется, когда звезды падут и лишатся своей красы, когда моря перельются и станут единым морем, когда будут опрокинуты могилы и усопшие в них мертвецы восстанут, чтобы предстать пред Аллахом на месте сбора для воздаяния за совершенные ими деяния, тогда откроется завеса тайны, и тайное станет явным. В тот час всякая душа узнает, получит ли она прибыль или окажется в убытке. Нечестивец увидит то, что уготовили его руки, и станет кусать свои пальцы, ибо ничего не заставит его усомниться в ожидающем его вечном несчастье и бесконечном мучении. А богобоязненные рабы Аллаха, заблаговременно вершившие благие дела, обретут великий успех и вечную благодать, и будут избавлены от адских мук. Порицая людей, не исполняющих своих обязанностей перед Аллахом и осмеливающихся на совершение грехов, Всевышний сказал: Сура 82, аяты 6-7. Я айюхаль-инсану ма гаррака би раббикаль-карим, аллази халакака фасавака фаадалака. Неужели ты заблуждаешься, потому что пренебрегаешь своими обязанностями перед ним? Или же ты считаешь его наказание презренным? Или же ты вовсе не веруешь в его возмездие? Разве не он даровал тебе прочное, стройное и пропорциональное сложение, прекрасный вид и совершенный образ? Разве подобает тебе отвечать неблагодарностью на благодеяние столь щедрого дарителя или отрицать милость своего благодетеля? Причина этого — твое невежество, нечестие и упорство. Тебе надлежит воздавать Аллаху хвалу за то, что Он не создал тебя в образе собаки, осла или другого животного. Поэтому Аллах сказал: Сура 82, аяты с 8 по 12. Калла бал тукаддибуна бид-дини ва инна алейкум лахафизина кираман катибин яъламуна ма тафъалун. Вы непременно будете держать ответ за все, что совершили. Аллах установил над вами благородных ангелов, которые записывают ваши слова и деяния. Они ведают обо всех ваших деяниях и о том, что переживают ваши сердца и что творят ваши тела. Поэтому вы должны уважать и почитать их. Сура 82, аят 13. Иннал абрара лафи наим. Благочестивыми названы праведники, которые верно исполняют свои обязанности как перед Аллахом, так и перед его рабами, и непрестанно облагораживают свою душу и свои тела добрыми деяниями. Воздаянием таким людям будет благодать, которая объемлет их сердца, души и тела как в этом мире, так и после смерти, в барзахе и райском доме вечности. Сура 82, аят из 14 по 16. وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ. Что же касается грешников, которые не исполняли своих обязанностей перед Аллахом и попирали права его рабов, чьи сердца были развращены, а деяния порочны, окажутся в аду. Их постигнет мучительная кара как в мирской жизни, так и в барзахе и в жизни вечной. Когда же наступит день воздаяния за совершенные деяния, их ввергнут в преисподнюю, где их ожидает самое суровое наказание. Они непременно увидят этот день, и никто из них не скроется от расплаты. Сура 82, аяты 17-18. وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ. В этих словах подчеркнуто величие этого грозного дня, который приведет в замешательство умы людей. Сура 82, аят 19. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. Человек не станет помогать ни своей родственнице, ни пламенной возлюбленной, потому что будет озабочен только своей судьбой и не станет желать избавления от наказания кому-либо еще. Власть в тот день будет принадлежать Аллаху. Он один будет вершить суд над рабами и возместит всем угнетенным и обиженным все, чего их несправедливо лишили нечестивцы в этом мире. Аллаху же об этом ведомо лучше всех.